Глава 10. Ловушка на лестнице. Миша вошел в подъезд. После солнечной улицы в подъезде была такая темень, что он едва не споткнулся о ступеньки лестницы. Лифт был, но он как назло не работал. Миша пошел наверх пешком. На лестнице через этаж между пролетами были окна. На пятом этаже Миша выглянул вниз и увидел ожидавших его друзей. Он дошел до шестого этажа. От цели его отделяло всего два пролета. И тут легкий холодок пробежал по его спине. «А работал ли той ночью лифт?» – подумал Миша. «Или ботинок с ногой, как и он, поднимался к двери пешком? Если и работал, то вряд ли он поехал на лифте». Миша не мог представить, как ботинок сам вызывает лифт, заходит в него и нажимает кнопку с цифрой 7. Тут сзади послышался какой-то шорох. Как по команде, стаи мурашек побежали по Мишиной спине, снизу до самой макушки, и он с ужасом посмотрел вниз. Больше всего он боялся увидеть второй ботинок из пары, который отстал от своего брата где-то по дороге, а теперь догоняет его, бодро прыгая по ступенькам с торчащей из него ногой. Но внизу никого не было. Миша чувствовал себя пойманным в ловушку. Ему казалось, что наверху его кто-то поджидает, но когда он смотрел назад, то думал, что этот кто-то мог подбираться и снизу. Он нажал кнопку вызова лифта, лифт молчал. Миша представил, что он может проторчать здесь до темноты, и это ему очень не понравилось.